Выражение «не изменяем учитель света» надо понять как утверждение того, что настроение и переменчивость астрала, его неустойчивость и непостоянство не свойственны тем, кто давно уже перенес свое сознание в сферу высшей триады. Слова «semper idem» относятся к ним. Им подражая, можно стремиться к тому, чтобы основное течение жизни духа шло поверх изменчивости, неустойчивости и колебаний внешних условий жизни. Эта изменчивость во все века остается свойством плотного окружения человека, но жизнь духа идет в сферах высших, уже не затрагиваемых переменчивостью состояний житейского моря. В высшем значении этого слова не может человек ни одного мгновения оставаться все тем же, ибо человек – это процесс, и эволюция духа означает постоянное изменение и восхождение по ступеням лестницы жизни. Эти два вида изменений в оболочках и в высшей триаде следует различать четко, ибо происходят они на разных плоскостях сознания и в разных сферах проявлений активности человеческого микрокосма. Поэтому правильнее будет сказать, что неизменяем учитель, и правильно при этом понять, что учитель нов в каждое мгновение. И тут, как и везде, понимание противоположений приводит к правильному решению этого вопроса.